Я подняла голову и, посмотрев на начальника, увидела лукавые искорки в его обычно холодных, как лед, голубых глазах. «Так где, говоришь, пропала наша медсестра?» — спросил генерал. «Под Смоленском. Откуда и призывалась. А дальше, полная неизвестность, вплоть до мая 1944 года. Опять Смоленск?» — нахмурился Тарасов. «Ну, это, скорее всего, простое совпадение. Хотя, всякое бывает. Я считаю, что со всей этой историей нужно разбираться очень вдумчиво. Но собирать информацию придется буквально по крупицам. Уж очень все в этом деле непонятно. Если углубляться в детали, то фигура Блюмкиной-Веретенниковой слишком уж неоднозначна. Ну, посудите сами, имея на груди такой иконостас в виде высших боевых орденов, она никогда и никому не обмолвилась об этом и словом. И это, учитывая то, что всякого рода секретность по давности лет уже давно снята. А, посему, совершенно непонятно, почему Веретенникова не выхлопотала себе, например, персональную пенсию. Ведь, если подойти к этому вопросу реально, она имела на это право? Нет, не имела, жестко вмешался Суходольский. О ее заслугах, я имею в виду Веретенникову, а не пенсию, нам известно только по награждениям. Но, смею заметить, она была военно обязана и весь интересующий нас период своей деятельности находилась без вести пропавшей, и, следовательно, никоим образом не могла претендовать на какие бы то ни было льготы. Еще неизвестно, чем она там у немцев занималась. Кроме того, напомню, что в ее персональном деле присутствуют и совершенно иные факты. Например, известно, что в конце, а именно в ноябре 1940 года, ее отец, будучи 2М-секретарем посольства СССР в Швеции, был в срочном порядке отозван в Москву, где был арестован, предан суду и расстрелян по обвинению в связи с немецкой разведкой. Как следствие этого, студентка Веретенникова была исключена из комсомола и отчислена с 4 курса 2 медицинского института, как дочь врага народа. Кстати, мать Веретенниковой – учительница немецкого, а в личном деле Веретенниковой четко сказано – владеет немецким языком свободно. Так что, лично мне, все понятно. Что тебе понятно? В указанный тобой период было отозвано из-за границы более 40 наших резидентов, и все они были расстреляны, а после реабилитированы. Так, что давай уж сразу запишем ее в немецкие шпионки и делу конец, взъерепенилась я. Мне, например, в отличие от тебя, ничего не понятно. Да она после всего этого должна была озлобиться на весь мир. Ведь отчисление из института, как правило, это следствие того, что она не предала отца. Мне, например, эта девочка определенно нравится. Сразу чувствуется характер. И, заметьте, ее выгнали из института и комсомола, а она не опустила руки. Решила, хрен в вами, пойду на фронт, даже простой медсестрой. И добилась своего. Ростова, примирительно сказал Тарасов, делать свойственные вашему молодому возрасту скоропалительные выводы. Ругаться и выяснять отношения будете потом. А сейчас меня интересуют только факты. Хорошо, несколько поостыла я. Теперь что удалось нарыть по основному направлению? Предположительно, в 20-х числах июля 1941 года из Смоленска, южная часть которого уже была захвачена немцами, вышла колонна из 8 грузовиков с ценностями смоленского главювелирторга. Отправка происходила в авральном порядке, прямо под самым носом у наступающих немцев. Как следствие этого, официальная опись отправленных ценностей в архивах не сохранилась. По некоторым данным, груз составляли килограммовые золотые слитки, маркированные Газбанком СССР, и большое количество серебряных монет 1924 года выпуска номиналами 50 копеек и 1 рубль, к тому моменту уже вышедших из обращения, а также, возможно, несколько ящиков с антикварными изделиями. Золотые слитки, вероятнее всего, были упакованы в стальные банковские сейфовые ящики по 20 килограмм каждый, монеты, в брезентовые инкассаторские мешки. И ящики, и мешки были, скорее всего, опломбированы, согласно инструкции Газбанка СССР. Покинув Смоленск, колонна почти наверняка взяла курс на восток, по старой Смоленской дороге. По Минскому шоссе машины двигаться не могли в силу того, что движение по нему к тому времени уже было перерезано в районе Ярцево танковой группы ИГАТА. Но тем не менее известно, что через 20 километров колонна напоролась на немецкий десант и была вынуждена свернуть в сторону от шоссе. Лесной дорогой машины беспрепятственно вышли к переправе через реку Вот.